Глава вторая. Дорога, ведущая из деревни к замку Сермес, вся засажена на целую милю старыми тенистыми вязами. Ничто не могло сравниться с красотой этой местности, достойной царского жилища. И иностранец-турист вполне понимает наивное тщеславие народного поэта. Тот не видал красот Франции, кто не видал Сермеза и Уазеля. Уазель — маленькая речка, быстрые и чистые воды которой освежают эту местность. По этой дороге шел Лашенер, узнав от Шопена о возвращении герцога де Сермес. Он не замечал красоты природы. Он был так углублен в свои мысли, что шел лишь по привычке. На вопросы дочери он отвечал довольно грубо: «Оставь меня». Узнав роковую весть, он мысленно прокручивал всю свою жизнь. 20 лет назад Лашенер был бедным хлебопашцем. Его честолюбие тогда было довольно умеренное. «Если бы я мог скопить 100 пистолей, то посватался бы за Марту, и отец ее мне бы не отказал. 100 пистолей — огромная сумма для того, кто в 2 года с большими лишениями скопил только 11 луидоров». Он, однако, не отчаивался. В черных глазах Марты он прочел, что она будет ждать. К тому же мадам Арман де Сермес, очень богатая старая дева, его крестила, и он надеялся, что она поможет ему. В это время и разразилась гроза революции. При первом ударе грома герцог де Сермес эмигрировал вместе с графом д'Артуа. Они укрылись за границей, думая, что все это продлится недолго. Однако шли годы, девица Арман, оставшаяся в Сермезе, умерла от испуга. Замок заперли, и президент округа взял себе ключи. Слуги разошлись. Лашенер выбрал себе для житья город Монтеньяк. Молодой, храбрый, красиво сложенный, обладающий энергичным характером, он довольно скоро сумел составить себе достойную репутацию в клубах. Каково же было удивление всей страны, когда узнали, что прежний слуга купил замок и все земли своего господина. Конечно, правительство продало эти княжеские владения за 20-ю долю стоимости, но надо же было где-то взять 65 тысяч фунтов, а он выплатил всю эту сумму красивыми луидорами. Против ожиданий он не изменил своим прежним надеждам и женился на Марте. Первое время, по замечаниям крестьян, он был как будто ошеломлен своим новым положением. Был тревожен и стеснен. Замок был заперт, а он со своей молодой женой поселился в старом домике лесничего. Однако он мало-помалу привык к своему богатству и приобрел уверенность. Консульство заменило директорию. Империя захватила консульство. Гражданин Лашенер сделался важную особою. Через 2 года он был назначен мэром сельского общества и из домика лесничего поселился в замок. С этой поры Лашенер сделался неузнаваемым. Краснея за свое невежество, он имел удивительное для своих лет терпение приобрести необходимое познание. У него было 2 красивых детей, сын и дочь. Хозяйство свое он вел с удивительным умением. Многие на его месте были бы просто ослеплены роскошью, но он сумел сохранить умеренность и простоту. У него никогда даже не было прислуги. Однако он не был скуп. Его сын Жан воспитывался в Париже. Не желая расставаться с дочерью, он взял для нее гувернантку. Друзья упрекали его за такие благочестивые перспективы для детей, но он отвечал, что только воспитание может упрочить их будущее. «Кто мог предвидеть 30 лет назад, — говорил он, — что Сермезы будут лишены всего?» Друзья не могли простить ему такого необыкновенного возвышения. Редкий не желал ему в душе зла. Увы, черные дни наступили для него. В конце 1812 года у него умерла жена, а несчастье 1813-го лишили его всего движимого имущества, вверенного одному его другу. Сильно скомпрометированный во время первой реставрации, он был вынужден скрываться, и в довершение всего его сын причинял ему много беспокойства. Накануне он считал себя очень несчастным, и вот новое горе угрожало ему, и столь страшное, что он даже забыл предшествующее несчастье. 20 лет назад он купил Сермес, а ему казалось, будто это было вчера. Возвратившись из церкви и найдя ворота замка запертыми, он набросился на садовника, разбронил его и отказал ему от места, не слушая оправданий. Никогда дочь не видела отца в таком состоянии, и у нее сердце замирало от мысли, что под влиянием страстей и несчастий отец может сойти с ума. «И мне отказаться от всего этого!» — вскричал он с пеной у рта. Эти слова объяснили все. Марии Анне все сделалось понятным. «Ты страдаешь, папа?» — спросила она своим кротким голосом. «Что случилось? Чего ты боишься?» «Разве ты не слыхала, что сказал Шопен?» — ответил он медленно. «Герцог Сермес едет». «Что нам за дело до герцога? Если мы владеем его имением, так ведь мы его законно приобрели». «Купили, не правда ли?» «Ты была бы права, дочь моя», — сказал он, «если бы золото, которым я заплатил за него, было мое». При этом признании молодая девушка побледнела. «Я тебе все расскажу», — сказал он, «ты будешь судить и решать». Когда Сермеза эмигрировали, я не мог найти работы и сидел почти без хлеба. Однажды вечером пришли мне сказать, что моя крестная мать, девица де Сермес, умирает и желает меня видеть. Я побежал. «Как ты медлил», — произнесла она слабым голосом. И когда мы остались одни, она продолжала. «Я знаю, ты честный малый, и хочу оказать тебе величайшее доверие. Все думали, что я бедна, но я скопила 18 000 фунтов золотом, пока мои родные разорялись. Ты передашь эти деньги моему брату или в случае продажи замка выкупишь его этими деньгами. Лишнее тут 100 пистолей возьми себе. На следующий год я купил Сермес». Он во всем признался и, дрожа, ожидал приговора из уст дочери. «И вы колеблетесь?» — спросила она. «Ах, ты не знаешь! Я знаю, что надо возвратить Сермес. Никто не видел, как я вынес ящичек с деньгами. Если бы даже меня стали подозревать, то и тогда не было бы никаких доказательств». Мария Анна встала, взор ее сверкал негодованием. «Батюшка!» — вскричала она. Потом немного спокойнее прибавила. «Если никто ничего не знает, то можете ли вы это забыть сами?» «Возвратить?» — продолжал он вне себя. «Что? То, что я получил? Хорошо, я согласен. Я отнесу герцогу де Сермес 18 000 фунтов, прибавлю к ним проценты, и мы будем квиты». Молодая девушка грустно покачала головой. «К чему эти увертки, недостойные тебя?» — сказала она. «Ты очень хорошо знаешь, что девица Арман подразумевала доверить слуге своего семейства замок Сермес. Надо отдать его». Слово «слуга» должно было возмутить человека, который во время империи играл такую важную роль. «Ты жестока, дочь моя», — сказал он с глубокой горестью. «Жестока, подобно дитяти, которое никогда не страдало. Жестока, как те, которых никогда ничего не соблазняло, и безжалостно к тому, кто пал от соблазна. Твоя мать сказала бы, что я перерыл всю землю и небо, чтобы отыскать герцога де Сермес. Я 10 лет не решался жить в замке. Да, 10 лет, в продолжении которых каждое утро ходил туда сметать пыль с мебели и ковров, как будто каждый день ожидал возвращения своего господина. И, наконец, я осмелился. Я услышал от де Скорваля, что герцог убит на войне, и я поселился в замке». Эта отчаянная защита несправедливого дела не могла тронуть честной девушки. «Надо возвратить», — повторяла она. Лашинер ломал руки. «Несчастная! Ты не понимаешь, что для тебя я хочу остаться тем, кто я есть. Для меня довольно корки хлеба в ожидании могилы. Но ты, твой брат, что с вами будет?» «Нельзя делать уговоры со своим долгом, батюшка. А, впрочем, я думаю, что вы напрасно так боитесь. Я полагаю, что у герцога слишком возвышенная душа, и он не заставит нас нуждаться в необходимом после такой огромной услуги, которую вы ему окажете». Лашинер захохотал. «Ты думаешь? Ты, честный малый, сказанное холодным тоном, будет всей наградой, и нас прогонят. Меня к Сахе, тебя в девичьи. Нет, клянусь Богом, этого никогда не будет». «О, батюшка! Но ты, которая так привыкла к комфорту, ты испытаешь страшное горе. К тому же твои виды на будущее. Этим надеждам не суждено будет сбыться». «Если вы говорите правду, батюшка», — произнесла она, раненная в самое сердце, — «я, может быть, умру с горя, но признаюсь, что ошиблась в выборе». «И ты все-таки настаиваешь возвратить Сермес?» «Честь обязывает, батюшка. А если я буду так же упрям, как и ты, если я оставлю Сермес за собой, что ты на это скажешь?» «Я скажу, батюшка, что честная бедность лучше краденного богатства. Я уйду из этого замка и пойду в услужение на ферму». Этот ужасный ответ как громом поразил Лашинера. Он упал на кресло, рыдая. Он знал, что его дочь сделает то, что сказала. Он был побежден. Он решился на героическую жертву. «Я возвращу, Сермес», — проговорил он. «Пусть будет, что будет». Его прервал входивший гость. Это был молодой человек с изысканными манерами, кроткий и меланхолический. Войдя в зал и увидав Марию Анну, он покраснел. Молодая девушка тоже покраснела и отвернулась. «Милостивый государь», — сказал молодой человек, — «мой отец прислал меня сказать вам, что герцог де Сермес приехал с сыном. Они остановились у священника». Лашенер встал, скрывая волнение. «Поблагодарите от меня барона де Скорваля, мой милый Морис», — ответил он. «Я буду иметь честь видеться с ним сам сегодня же, после очень важного дела, которое мы с дочерью должны немедленно совершить». Молодой человек заметил, что его присутствие излишне, и потому поспешил удалиться. Когда он уходил, Мария Анна шепнула ему: «Я думаю, что ваше сердце мне знакомо, Морис. Сегодня вечером я узнаю, не обманулась ли я в вас».